История 66. Подарок со смыслом. Однажды я приехал на Рождество в семью, где была маленькая очаровательная девочка Полина. Девочка трогательно обнимала свою любимую игрушку, плюшевого кролика, а ее заразительный смех, такой же чистый, как снег на Северном полюсе, наполнял весь дом радостью и теплом. И вот когда дошло время до подарков, девочка принесла маме большую красивую коробку. Мама открыла коробку и с удивлением ничего внутри не обнаружила. Она довольно резко и даже грубо сказала, взяв тон завуча по воспитательной работе в школе: «Полина, разве тебе не говорили, что если ты даришь кому-то подарок, внутри коробки всегда должно что-то быть? Чему я тебя учила?» «Но, мамочка, это не пустая коробка», — со слезами и обидой в голосе ответила девочка. «Я положила внутрь свои поцелуи тебе. Я до краев наполнила ее своими поцелуями». В воздухе повисла неловкая пауза. Мама полезла обнимать дочку и извиняться, а я вышел на улицу. О чем я подумал? Ценность подарка не в том, что внутри коробок с разными бантиками и обертками, а в мыслях и чувствах, с которыми мы этот подарок дарим. К слову, как не обидеть человека подарком? Избегайте нужных, но не соответствующих подарков. Подобранная не по размеру одежда, чехол или аксессуар от другой модели, например, телефона, копии, реплики и подделки. Избегайте совершенно ненужных подарков. Бокалы для алкоголя непьющему человеку, набор игральных карт шахматисту и так далее. С осторожностью дарите подарки, подразумевающие дополнительные траты в будущем или ответственность. Домашние животные, проекты или компании, недвижимость, транспортные средства, рубашки с манжетами на запонках без самих запонок и так далее. Остерегайтесь подарков, подталкивающих к действиям вне зоны комфорта. А вдруг человеку не понравится? Прыжок с парашютом, розыгрыши, старые, бывшие в употреблении подарки. Кроме антиквариата, лучше не передаривать то, что вам подарили раньше, или то, что пылится дома без дела. Что приятно дарить? Дарите то, чем увлекается человек, что ему интересно. Проявите наблюдательность или узнайте об интересах и увлечениях человека у его близких или знакомых. Наконец, вы можете напрямую спросить, что хотелось бы получить в качестве подарка. Отличным решением всегда будут нейтральные и универсальные подарки. Например, книги. Надежный вариант. Причем можно подарить как свою любимую книгу, так и любой хит продаж. Выбор. Весьма дипломатично подарить не что-то конкретное, а именно возможность выбора, пусть и в какой-то определенной теме. Так сегодня пользуются спросом подарочные сертификаты с бюджетом на покупку в определенном магазине: бытовая техника, парфюмерия, одежда, поход в ресторан. Атмосферные подарки. Подарки, которые подойдут под любое событие. Легкие, красивые и ненавязчивые. Цветы, напитки, съедобные подарочные наборы. Несколько дипломатичных советов. Дарите то, что было бы не стыдно подарить самому себе, если бы вы этим интересовались. Не дарите алкоголь или табачную продукцию человеку, если вы не уверены на все 100%, что он пьет, курит или не собирается расставаться с этими вредными привычками. Если на мероприятии будут дети, захватите им какие-нибудь гостинцы. Многие, у кого нет детей, забывают об этом важном правиле. А еще стремитесь передавать подарок лично в руки. На случай, если такая возможность не представится, не забудьте приложить поздравительную открытку.